посол Беллоу. Герцог. Роман. Перевод с английского. Журнал «Иностранная литература», номера 11 и 12 за 1990 год. Читает Николай Козий. Запись произведена на четырех дорожках рулона. Зверев. Владеть собственной душой. К публикации Герцога. Итак, Мозес Элкана Герцог, 47-летний профессор, читающий курс истории романтизма и в своей области пользующийся солидным авторитетом, попал в полосу житейских штормов, когда рушится, разваливается все. Карьера, семья, сравнительно налаженный быт, устоявшиеся отношения, давние контакты. Началось с развода, для него уже второго, а дальше пошла как бы цепная реакция. Словно какое-то наваждение заставляет герцога запутывать, если не попросту обрывать, последние нити, которые привязывали его к прошлому, к настоящему. Он сам не может точно сказать, что с ним творится. Неприятности, болезнь, психическая подавленность. Но знает, что в его жизни наступил кризис, и в прежнее состояние она не вернется. Какими бы муками ни сопровождался начавшийся перелом, каких бы ни потребовал жертв, он необратим. И муки, и жертвы не шуточны. Однако, что они перед овладевшей герцогом потребностью объясниться, оправдать, представить в истинном свете, прояснить, загладить вину? С его русскими интересами ему бы самое время вспомнить Пушкина. «И с отвращением, читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю». Не так ли он сам? Ведь и у него мечты кипят, а в уме, подавленном тоской, лихорадочно рождаются проекты коренных переустройств, один смелее другого. Воспоминания и перед ним свой длинный разбивает свиток, пронзая бессильным сожалением о минувшем, в котором так много печальных строк. Неотступность горьких воспоминаний для герцога — безошибочный признак, что все разладилось. Может быть, даже более безошибочный, чем нерадостные будни. А они и вправду тоскливы. Профессор занят преимущественно тем, что подсчитывает потери. Два неудавшихся брака, двое детей, которых он почти лишен возможности видеть, фундаментальный научный труд, который лежит в набросках и не будет написан. Герцога опередили. Обветшалый запущенный дом, где в спальне совиное гнездо, а столы засыпаны мышиным пометом. История неудачника? Отчасти. Однако униженность не только не пригасила, а наоборот обострила у герцога способность испытывать то, что он именует вдохновенным состоянием, поясняя, оно дает возможность видеть истину, быть свободным, совершить назначенное. Герцог знал, что оно бесценно, это озаряющее вдохновение, и намеревался аргументированно доказать свою мысль